Глава 466. Сплотились. Цзуи, подобно птице, свободно парил над просторной Северной Америкой. Но в командном центре противовоздушной обороны Северной Америки снова встали на уши. Без конца звучал тревожный сигнал о вторжении. Сидевший за пультом управления персонал напрягся, впившись взглядом в большой экран. На экране высокого разрешения в глаза бросалась перемещающаяся красная точка. Эта красная точка означала неопознанный летающий объект, который вторгся в воздушное пространство США. Почему снова встали на уши? Да потому что такая ситуация уже недавно возникала. Отвечавший за безопасность воздушного пространства США командный центр противовоздушной обороны не смог не только остановить объект, но и выяснить, что это был за объект. «На этот раз надо обязательно схватить его!» Мужчина средних лет с тремя золотыми звездами на погонах, скривив лицо, хмуро произнес: «Приказываю 1-й, 3-й, 7-й военно-воздушным группам немедленно перехватить объект. В случае необходимости разрешается открыть огонь!» Для него, как самого высокопоставленного лица в командном центре, было настоящим позором спокойно наблюдать, как неизвестный объект нагло пересекает воздушное пространство США. К исполнению его приказа приступили быстро. Основываясь на траектории полета объекта, которую показывал радар, самые передовые американские истребители в срочном порядке вылетели с разных авиационных баз, собираясь перехватить объект. Спустя несколько минут командир противовоздушной обороны получил по специальной линии звонок из Белого дома. По окончании непродолжительного телефонного разговора его лицо слегка дернулось. Он неохотно изменил свой приказ. Перехват объекта сменился на «сопровождение объекта до границы». Вместо «открыть огонь» теперь звучало «защищайте объект». Два истребителя F-45D, относившиеся к 7-й военно-воздушной группе США, под грохот собственных двигателей на высокой скорости приближались к объекту. F-45D, новейшая модификация истребителя F-45, максимальная скорость достигала 2,75 маха, это был самый передовой истребитель для перехвата. Два истребителя F-45D были оснащены новейшими управляемыми ракетами средней и малой дальности. «Орлиное гнездо! Орлиное гнездо! Лазурный орел номер 5 обнаружил цель!» «Орлиное гнездо приняло! Продолжайте следовать за целью! В случае необходимости защищайте ее!» «Лазурный орел номер 5 понял!» Один истребитель F-45D включил форсаж. Из турбореактивных двигателей вырвалось синее пламя. Скорость увеличилась до 2,5 маха. Всего через 2 минуты расстояние между истребителем и целью сократилось до 10 километров. На такой дистанции уже можно было увидеть друг друга. «Боже!» Когда истребитель начал постепенно приближаться к цели, пилот выпучил глаза и воскликнул: «Я вижу Супермена!» Оказывается, объект, который преследовал истребитель, являлся летающим человеком, чья скорость доходила почти до 2,5 маха, причем он оставлял за собой на высоте 10 километров слабый светящийся след, походя на падающий метеорит. Пилот просто не мог поверить собственным глазам, перед ним будто возник реальный супергерой из комиксов, что казалось невозможным. Когда приблизился второй истребитель, по радиосвязи вновь раздался изумленный крик. А пролетавший в это время над США Цзуи уже давно обнаружил приближение двух незваных гостей. Американские модели F-45 вовсе не были ему чужды, и он не считал, что два хвоста представляют для него какую-либо угрозу, поэтому не обращал на них особого внимания. Нью-Йорк располагался на восточном побережье США. Ранее Цзуи перелетел через Тихий океан, а затем вынужден был с западного побережья долететь до восточного побережья. Назад он возвращался, естественно, тем же маршрутом. Только когда он впервые прибыл в США, была глубокая ночь, а сейчас было раннее утро. Со временем по обеим сторонам от Цзуи позади него появилось еще больше истребителей F-45. Некоторые очень близко подлетели к нему, он даже мог разглядеть пилотов в кабинах. Такого конвоирования, пожалуй, не удостаивался даже президент США. Несмотря на то, что несколько десятков истребителей F-45 не демонстрировали никакой враждебности, не посылали предупреждений и не атаковали, однако они точно мухи, которые все никак не отстают, начали немного раздражать Цзуи. В итоге он поступил очень просто. Цзуи ускорился. 2,5 маха, 2,7 маха, 3,5 маха. Вскоре он пропал из поля зрения пилотов F-45 и радара, чем всех шокировал. Максимальная скорость ракеты средней дальности класса воздух-воздух, установленной на F-45D, составляла 5 махов. Ни один истребитель не мог достичь такой скорости, однако сейчас некое существо, за которым пилоты следовали, обогнало самые передовые истребители и даже почти достигло скорости ракеты класса воздух-воздух. Эти самые элитные пилоты никогда бы в такое не поверили, если бы не увидели это собственными глазами. В командном центре противовоздушной обороны Северной Америки все, включая командира с тремя звездами на погонах, тоже были ошарашены. Тем временем в Нью-Йорке на улице D-31, в районе Куинс, все работавшем баре старик, одиноко сидевший за барной стойкой ковбой, отложил мобильник. Лицо у него было застывшее, как у статуи. Он только что узнал о том, что произошло в воздушном пространстве США. Будучи опытной альфой, старина Вуд умел летать. На самом деле умение летать за счет своей силы являлось одним из доказательств того, что человек альфа. Но Вуд значительно уступал воздушным суднам по скорости полета, даже не мог потягаться с вертолетом, что уж тут говорит про истребитель. И однако Цзуи летел настолько быстро, что его не могли догнать даже истребители F-45D. Это заставило старого ковбоя задуматься над тем, соответствует ли сила Цзуи классу альфа. Эта мысль вызвала страх. А Вуд уже давно не чувствовал вкуса страха. Китай всегда был сильнейшим соперником США, тоже касалось и сферы экстраординарности. Раньше у двух сверхдержав имелось по две альфы и одному мировому камню, силы были примерно равны, существовал какой-никакой баланс. Появление Цзуи, этой новой альфы, по идее должно было нарушить баланс, но незначительно. Теперь же Вуд понял, что мыслит слишком оптимистично. Цзуи оказался намного сильнее, чем обычная альфа. Кто знает, возможно, он уже был больше, чем альфа. Тогда чем же должны ответить стальные крылья? Пребывая в размышлениях, Вуд обернулся и обратился к только что пришедшему и усевшемуся рядом священнослужителю. «Джордж, нам надо серьезно поговорить». Священнослужитель, чье лицо было ужасно бледным, кивнул. «Да, нам следует серьезно поговорить». Не сказать, что оба человека находились в дружественных отношениях, но перед угрозой небывалого могущественного врага они быстро отбросили прошлые предубеждения и сплотились.